Глава 23. Смотрю в потолок. Потолок как потолок, и откуда Синзи-кун столько экспрессии находил в простом потолке? Опять незнакомый потолок. Вот знакомый он или нет, дело десятое. Мне потолки не интересны, был бы я строитель или инженер. И почему я не инженер? Инженер было бы круто. Может быть, в этом мире не открыли какие-нибудь клапаны Мазоха Захера с двойной системой фильтрации, и можно там запатентовать и деньги грести лопатой. Или еще какие технические возможности есть, а я и не в курсе. С другой стороны, будь ты хоть 10 раз инженер, все равно придется с людьми общаться, без социума никак. И в конфликты придется встревать, и союзы заключать. Так что и хрен с ним, с инженером. Лежу и смотрю в потолок. Где-то там за задернутой занавеской что-то пишет Мидори-сан, а я отсюда слышу, как шуршит бумага, когда ручка скользит по ней. Здесь в медпункте есть 4 кровати, разделенных занавесками. Видимо, как раз для таких вот, как я. Сначала я испытывал смутную надежду, что Мидори наконец плюнет на все эти правила и прочие формальности, закроет медпункт на ключ и скинет свой белый халатик. Но, увы мне, Мидори-сан последовательно и правильно. Она уложила меня на койку, пристроила на лоб холодный компресс, велела не шевелиться без нужды и удалилась за свой стол, предварительно задернув занавеску. Лежу, смотрю в потолок и размышляю о том, что Наояма сказал напоследок. И еще о том, как именно он меня так сделал, как сумел из поля зрения на пару секунд исчезнуть. Ясно, что он быстрый, но все же как? Причем, ладно, если разок, тут много вариантов. Человеческое зрение не такой же острый инструмент, а уж восприятие и вовсе шуточки с нами шутит. Можем увидеть то, чего нет, или наоборот, не видеть того, что на виду. Вот, например, Шизука. До момента, пока она меня ножом пырнуть не попыталась, я и не замечал ее в классе. Тут волевое усилие нужно, чтобы ее заметить. Настолько она кажется неинтересной, сливающейся с общим фоном. И только когда знаешь, что Шизука ни черта не скучная, а вовсе даже опасная, а человеческий мозг приучен искать опасный объект и успокаиваться только, когда постоянно держит его в зоне внимания. Например, это верно с большими кошачьими. Обезьяны прочно входили в рацион всех этих смелодонов и ягуаров. Только потом мы перешли на котиков». Вот и чем я занимаюсь. Давно бы открыл кота-кафе, таких тут еще нет. Вот он мой клондайк и завоевание мира мягкой силой. Ни один человек на свете не устоит перед котиками. Я буду править планетой, а в бунтующие регионы высылать спецназ из самых милых котиков, и люди сразу сложат оружие и будут целыми днями гладить котиков и возносить хвалу моей мудрости. «Знаешь, вот так со стороны кажется, что тебе совсем мозги выбили», — раздается голос откуда-то сбоку. Я поворачиваю голову. Занавеска, отгораживающая меня от соседней кровати, отодвинулась, и видны серьезные глаза Нацуми. «Вот так сюрприз!» Наверное, теперь ясно, почему Мидори не скинула свой белый халатик и не оседлала меня, размахивая револьвером и ковбойской шляпой. На соседней койке тут Нацуми лежала. Ну, помимо того, что это должностное преступление, и ей в тюрьму неохота, а также не видит она во мне пока мужчину. 5 лет. Но Нацуми что тут делает? «У меня болезнь такая», — говорит Нацуми. «Иногда слабость охватывает, потому у меня...» Она отодвигает занавеску дальше и показывает ключ, висящий на кольце. «Есть ключи от медпункта, на всякий случай». «А-а-а», — говорю я, — «теперь понятна эта близость между Мидори и Нацуми. Я думал, они родственники или еще чего, а тут просто конфиденциальность врач-пациент и постоянные отношения в плане наблюдения за здоровьем подростка». «Чем она болеет таким?» Раньше я спортом занималась, сильная была, а теперь...» — она машет рукой. «Но у всего есть свои положительные стороны. Никаких соревнований, да и требований по учебе тоже никаких». «Вот как, — говорю я, — как-то не нравится мне эта ее болезнь. Понятно, что соревнования, но по учебе требований нет. Это уже подозрительно. Как по мне, так родители относятся только в том случае, когда они точно знают, что долгой и успешной жизни у их ребенка, скорее всего, уже не будет. «А чем ты болеешь?» – спрашиваю я. «Ара-ара», – Кентакун укоряет мне Нацуми. «Это невежливо. Уверяю тебя, что я не заражу тебя ничем, даже если ты меня оближешь с головы до ног. Наверное, такие у тебя грязные мечты, не?» «Да ничего подобного!» – отрицаю я, но потом задумываюсь. «А что можно, если уж ты предлагаешь?» «Вот мы и нашли твою тайную страсть, Кентакун», – поднимает брови Нацуми. «Ты хочешь облизать мои ножки? И откуда в школе столько извращенцев? Ну, я хотела с тобой о серьезном». Она прерывается, прислушиваясь. «Нацуми-тян, Кентакун», — говорит Мидори из-за занавески. «Меня к директору вызывают. Будьте умницами и не дайте мне пожалеть о том, что я оставила вас тут одних и кабинет заперла. Все равно вы ничего не успеете за 10 минут». «Вы уверены, что вы не задержитесь?» — спрашиваю я в порядке поддержать шутку старшего товарища. «Уверена», — отрезает Мидори. «Если что, Натян, у тебя ключ есть. Все». Шум отодвигаемого стула, топ-топ-топ ее каблучков, открывается и закрывается дверь и проворачивается ключ в замке. «Она не скоро вернется», — говорит Нацуми, немного не в попад, прислушиваясь к удаляющимся шагам. «Она всегда так». «Ты хотела о серьезном, напоминаю я. Нацуми чем-то болеет, но ходит в школу. Что-то хроническое. Это не мешает ей учиться, у нее хорошие оценки, и в социальной жизни все нормально. В школе с ней постоянно Кэзуки и Мико, а еще и Марико с ней дружит. Вне школы, как там, друг семьи или друг детства, все у нее в порядке и в социальной сфере, и в учебе. Черт, да она на вершине нашей социальной пирамиды, табеля о рангах и прочего, да и со здоровьем. Я кашусь на нее». Занавеска отодвигается совсем, и я вижу, что она села на свою койку. Она в спортивной футболке белого цвета и, наверное, в трусиках, потому что из-под футболки я вижу голые ноги совершенного хищника. Она болтает ногами в воздухе. Койки тут довольно высокие. «Так вот», — говорит она, — «о серьезном. Приняли твои документы в академии, переведут на следующей неделе». «Ты-то откуда?» «Тш-ш-ш», повышает она голос. «Конечно, я знаю. А еще я знаю, что ты саботаж собрался устроить». «А это откуда?» «Ладно, про то, что академия приняла мои документы, она могла узнать из внешних источников. На худой конец проболтался кто-нибудь из персонала, даже Мидори, например. Но про мои намерения никто пока не знает». «Тоже мне бином Ньютона», — пожимает плечами она. «Все ж на ладони лежит. Ты у нас обожаешь принцип всей этой мягкой силы и поддаться, чтобы победить, и вывернуться как раз тогда, когда враг победу торжествует, так?» Говорю я, «недооценил я Нацуми, здорово так недооценил. Все-таки сверххищником в социальном океане просто так не становятся. Она не просто умная, она умеет наблюдать». Умеет собирать факты и анализировать их при этом легко, походя так. Ей бы в уголовном сыске работать, цены бы ей не было. Неужели меня так легко просчитать? А тут академия, ты ж про нее не знаешь ни черта, тебе охота не напрягаться и остаток учебы провести не в тягость, а у себя в клубе, окруженным своими девчонками разной степени помешанности и обнаженности». «Ну, здесь она права, но для того, чтобы установить, что Кенте нравятся голые девушки, не надо 7 пядей во лбу иметь. Кента в этом плане одноклеточный. Исходя из того, что тебе про Академию наболтали, да еще и Аки, придурок этот не с лучшей стороны ее продемонстрировал, «Ты сделал очень простой вывод, решил саботировать Академию, справедливо решил, что если ты деятельно из фантазии возьмешься за дело, то тебя на вторую неделю оттуда выкинут и обратно возьмут, не? Вот разденешь им там весь учительский состав, или соблазнишь какую-нибудь, или морду кому набьешь, или секту организуешь. У тебя фантазия богатая, ломать вещи ты умеешь». «Охренеть!» — говорю я и поднимаюсь со своей койки. Нацуми настораживается и подбирает ноги к себе, прижимаясь коленками к подбородку. Я встаю перед ней и кланяюсь в пояс. «Нацуми сама», — говорю я, разгибаясь, — «я выражаю крайнее восхищение твоими талантами и невероятно проницательным умом. Каюсь, порой я считал, что ты достигла чего-то за счет высокого социального статуса и денег, но сейчас я понимаю, что ты — это что-то невероятное. Ты гений! Позволь же твоему скромному почитателю пасть к твоим ногам и обрезать их не дам». Нацуми прижимает свои босые ножки к себе еще крепче, сжимая их руками. «Извращенец! Я просто выражаю искреннее восхищение и преклонение. Да не буду я тебя лизать, успокойся, по крайней мере, пока. У меня к тебе важный вопрос есть. Скажи, Нацуми, неужели я такой предсказуемый? Неужели меня так легко прочесть?» «Ты? Ха, да ты простой, как монетка в 5 иен», — говорит Нацуми, но ноги не отпускает. «Ты вообще предсказуемый. Давай в утверждение сыграем. Я тебе факт про тебя, а ты мне про меня. Я начну первый, кто проигрывает, будет должен желание. А если у меня будет желание достаточно непристойное, делаю я правами знаменитое движение, ты же понимаешь, детка. И вот тебе первый факт про тебя. Ты никогда не будешь заставлять девушку делать что-то непристойное против ее воли, даже если она проиграет тебе дурацкое пари. Если бы я не заставила Мико тебе фотки голые слать на телефон, она бы отделалась чем-то вроде «купи мне газировки». Наконец отпускает свои коленки Нацуми. Я сажусь напротив нее на свою койку и задумываюсь. Выходит, знает меня Нацумитян, знает даже лучше, чем я сам себя. Но зачем она мне это говорит? Разве не выгоднее такие знания себе оставить? «Что же, туше», — говорю я. «Тогда вот факт про тебя, Нацумитян. Тебе скучно. Ты такая умная, что тебе скучно. Люди тебя раздражают, потому что они тупые, а ты хочешь вызова. Ты хочешь быть первой и не среди инвалидов, а среди равных. То, что ты мне рассказываешь о том, какой я легко просчитываемый, это не потому, что ты даешь мне преимущество, и не потому, что ты хочешь честной игры. Ты показываешь свое превосходство. Так что ты превосходная, и тебе скучно». «Вот как?» В глазах у Нацуми появляются веселые искорки. «Признаю, теперь моя очередь. А ты, в отличие от меня, обожаешь прямоту и откровенность не для того, чтобы показать превосходство, но просто потому, что тебе лень. Лень придумывать ложь. Лень строить из себя кого-то, кем ты не являешься. Ты вообще довольно высокомерен, Кента-кун, хоть и кажешься своим парнем. Твоя позиция такова. Не буду ни под кого подделываться, и рано или поздно вокруг меня останутся только те, кто принимает меня таким, какой ты есть. Не?» «Ну, какая-то часть правды тут есть, возможно», — говорю я. Голова гудит после встречи с новой ямой, но какое это удовольствие разговаривать с умной девушкой. «Ты просто не видишь себя со стороны», — кивает Нацуми. «Ты высокомерен и полон собственной значимости, и даже не замечаешь этого. Тебе самое место в Академии. Там таких, как ты, на каждом шагу. Правда, должна признать, что ты интересен не в пример другим, но все же, Кента-кун, все же...» «Ну хорошо, хорошо», — говорю я. «Наверное, это так ощущается со стороны, но я просто...» «Знаешь все больше других, умнее, чем они, лучше, чем мы все», — поднимает бровь Нацуми. «Погоди, погоди, ты же избранный!» Последнее слово она произносит с придыханием. «Все в точку. Уела, понял, киваю я. Действительно, есть такое. Отношусь к окружающим немного покровительственно, что ли. Если так вот думаться, то у меня есть опыт перерождения, но кто сказал, что у других нет? Вот у той же Нацуми тоже может быть. Уж больно она много знает». Внимательно изучаю сидящую передо мной школьницу в одной белой футболке. Может ли она быть вторым попаданцем, каким-нибудь старым и морщинистым профессором или бывшим сыщиком? Такое вот перерождение Шерлока Холмса в японской школе. «А сейчас ты думаешь, а не избранная ли я?» — прищуривается Нацуми, и на секунду у меня аж дыхание перехватывает. «Нет, но не может она мои мысли читать. Нет, это ж чушь будет полная. Она умная, да, но не волшебница». Опускаю взгляд вниз и вижу, что Нацуми Тян не одела бюстгальтер или спортивный топик под футболку, и ее соски просвечивают через белую ткань. Как ни удивительно, но это зрелище успокаивает меня. «А о чем я думаю сейчас?» – спрашиваю я, поднимая глаза и встречаясь с ним взглядом. Она хмурится и снова поджимает ноги к себе. «Нет», – говорит она, – «вот просто нет и все. Мидори скоро придет». «Ты сама говорила, что она надолго. И сейчас я думаю, раз ты такая умная, не сказала ли ты это все специально? Что там тебе облизывать нужно?» «Не надо!» Нацуми тут же оборачивается одеялом и становится похожа на такой одеялковый рулет с милой девушкой внутри. Так и не скажешь, что совершенный хищник. «Факты, хорошо, ты права во всем. Но вот тебе факт про тебя, Нацуми-тян. Ты слишком умная, а такие быстро понимают условность морали и прочих правил и норм общества. Тебе скучно в них? Честно говоря, сперва не понимал, что тебя может с Марикой-сан связывать, а теперь понимаю. Ей также плевать на мнение общества, но в отличие от тебя, она дает волю своим желаниям и выпускает пар наружу. Не удивлюсь, если в академии она приличная отличница или что-то в этом роде, а вот ты... Ты слишком зажимаешь себя. Ты готова сублимировать эту энергию. Ты разыгрываешь роль госпожи и мастера, но на самом деле глубоко внутри ты, как и большинство девушек, хочешь узнать, каково это – быть подчиненной, стоять на коленях, зависеть от своего хозяина, хоть ты никогда в этом и не признаешься. «Неправда!» – вскакивает с койки Нацуми. Она смотрит на меня и спохватывается. Выдыхает, опускается на койку, закрывает глаза на секунду, открывает их. «Хорошо», — говорит она ровным голосом. Может быть, ты и прав, но ты же не предлагаешь сделать это с тобой. Это было бы слишком странно». «Я как раз предлагаю сделать со мной», — киваю я. «Куча плюсов. Во-первых, безопасно и никто не узнает. У нас тут клуб организовался, вот и попробуем. Уверен, что твоя заинтересованность в упражнениях с Наоми Тян проистекает из искреннего любопытства, может, даже желания». «Вот что с тобой делать, Кента-кун?» – качает головой она. «Что бы мы ни обсуждали, о чем бы ни говорили, а все сводится только к тому, что надо с тобой переспать. Вот пересплю и что? Тем для разговоров больше не будет». «Мне нравится направление нашего разговора, но насчет поговорить ни о чем будет, это ты зря. Наоборот, настоящее общение между мужчиной и женщиной начинается после». «Ладно», — сдается Нацуми, — «давай на твою любимую тему потом поговорим. Пока Мидори нет, я хотела тебе сказать, чтобы ты не брыкался, саботажи не устраивал и в академию перевелся. Без своих обычных штучек».